Глава первая. Журнальная периодика в условиях глобализации масс-медиа. Глобализация как современный этап развития мирового медиапространства. Параграф первый. Канадский теоретик масс-медиа Герберт Марк Клюин одним из первых провозгласил, что в условиях глобализации экономические связи и отношения все больше принимают формы обмена знаниями, а не обмена товарами, что в свою очередь непосредственно затрагивает сферу масс-медиа. Не случайно ряд исследователей Д. Бейл, М. Кастлс, Э. Тофлер, Ф. Уэбстер, Г. Э. Кучерова и другие заговорили после Маклюина о существовании информационной экономики и в постиндустриальном обществе. Таким образом, сам тип общества в значительной мере определяется доминирующим в этом обществе типом коммуникации, а человеческое восприятие – скоростью передачи транслируемой информации. При этом средства коммуникации определяют структуру знания, регулируя принципы восприятия пространства и времени, навязывая их как индивидууму, так и обществу в целом. В данном типе коммуникации действует знаменитый постулат Маклюина «Medium is message» – «СМИ – это послание». Мир превращается в одну большую глобальную деревню, в которой все, что происходит сразу же, особенно в эпоху интернета, становится известно всем ее обитателям. Впрочем, благодаря масс-медиа само происшествие изменило свой статус. Из второстепенной категории, пришедшей к нам из альманахов и народных хроник, происшествие превратилось во всеобщую систему мифологической интерпретации – тесную сеть моделей значимости, из которой не может ускользнуть ни одно событие. В этом суть развития масс-медиа. Это не просто совокупность технических средств для распространения и содержания информации. Это навязывание моделей. Таким образом, современный человек попадает в ситуацию плюрализма миров и культур. При этом наиболее подходящим средством удержания сознанием цельности восприятия бурно обновляющейся мозаично-резонансной реальности оказывается миф, который, в свою очередь, включен в глобализацию. Для использования в исследовании понятия глобализации обратимся к дефиниции данной в словаре масс-медиа-исследований. Глобализация – это процесс, в ходе которого мир превращается в единую глобальную систему. В науке выделяют три измерения этого процесса – экономическое, культурное и политическое. Первое – это экономическая глобализация, которая, в свою очередь, имеет три аспекта. Самый важный из них – расширение мировых финансовых рынков, глобализация финансовых потоков, при которой капитал перемещается по миру и способствует финансированию международной торговли, стремительно развивается в последние четверти 20 века благодаря развитию информационных технологий. В этот же период заметен дальнейший рост транснациональных компаний, работающих в различных странах мира и отвечающих за развитие международной торговли. Крупные транснациональные компании пытаются внедрить свою продукцию и ее производство во всем мире. Они попытаются таким образом продвигать этот товар в разных странах и продавать оборудование для производства этого товара для получения самой низкой себестоимости. Вторая сторона глобализации – культурная. СМИ дают возможность идеям, новостям и знаниям из других стран распространяться по всему миру. Рыночная экономика транснациональных компаний также помогает совмещать различные национальные культуры. Наконец, массовый туризм и возросшая миграция населения усиливает культурное взаимодействие. Глобализация культуры является результатом коммерциализации культурных продуктов и распространения по всему миру идеологии потребительства, идеологии консюмеризма, что привело к замене или дополнению более локализованных культур. Культурной глобализации способствует маркетинговая деятельность транснациональных корпораций и развитие средств массовой коммуникации. В-третьих, у глобализации есть политическое измерение. Международные организации стали более сильными. И в отдельных случаях Всемирная торговая организация, Всемирный банк и Международный валютный фонд, например, могут эффективно регулировать поведение государств. Некоторые утверждают, что глобализация – это не что иное, как утверждение экономической и военной мощи развитых стран, особенно Америки. Результатом такого мнения стало появление политических движений, протестующих против социальной, политической и культурной гомогенизации, унификации вследствие глобализации. Рассмотрим еще одно определение, связанное с понятием «глобализация масс-медиа». В современных дискуссиях общим вопросом стала мысль о том, что повседневная жизнь людей становится более глобальной, более зависимой от событий, происходящих достаточно далеко. СМИ играют в этом процессе очень важную роль. Во-первых, содержание средств массовой информации всегда интернационально. Например, для телевидения это не только новостные программы, изображающие события в отдаленных местах планеты. Другие программы также используют экзотические места и при этом сообщают, как любая страна реагирует на международные события. Телевидение создает международную аудиторию, а определенные события, например, Вторую войну в Ираке в 2003 и 2004 годах, или захват школы в чеченскими боевиками в России в 2004 году, показывают зрителям в каждой стране. Во-вторых, СМИ продаются и покупаются по всему миру. Американская киноиндустрия, например, приносит около 17 миллиардов долларов в год, большая часть которых идет от продажи фильмов за пределами Америки. Тоже обстоит и с международной продажей продукции СМИ, в которых доминируют американские медиакомпании, хотя они, конечно, являются и самым важным провайдером. Бразильские мыльные оперы, телесериалы сегодня экспортируются во многие страны. В-третьих, средствами массовой информации владеют международные корпорации, в основном США и Европе. На национальном уровне владение медийными организациями становится чрезмерно концентрированным. То же происходит на международном уровне, так как относительно мало крупных медиакомпаний работает в мире. Процесс глобального владения средствами массовой информации происходит благодаря тому, что правительство перестает регулировать его. В-четвертых, медиапродукция производится на международном уровне. Например, спутниковые технологии ускорили тенденцию к интернационализации подготовки и выпуска телевизионных новостей. В освещении новостных событий инженер, отвечающий за установку спутниковой связи, является обычно главным лицом на этой сцене. За ним следует журналист, который комментирует это событие. Подобным образом телевизионная драма снимается для глобального вещания. По мере того, как растет стоимость продукции, телевизионные компании получают стимул для совместного производства телевизионного фильма. Эти виды сотрудничества имеют разные формы, начиная от простой совместной оплаты до полномасштабного финансирования съемок фильма часто в стране партнера. В этом контексте сбывается предсказание Маклюина о том, что с помощью масс-медиа можно удерживать под контролем эмоциональный климат целых культур. Будучи структурно оформившейся сферой жизни современного общества, массовые коммуникации с одной стороны являются частью последнего, а с другой имеют над ним определенную власть. Исходя из этих позиций, Маклюин делает прогнозы на будущее, утверждая, что человечество находится в пределах видимой досягаемости мира, который будет автоматически контролироваться посредством масс-медиа. К подобным взглядам склоняются и другие исследователи, отмечая влияние быстрой смены технологических новаций, произошедшей за последние десятилетия на функционирование и типологические трансформации традиционных масс-медиа, к которым относится периодика. Американский исследователь Роджер Фидлер, описывая будущее газеты, в свое время употребил термин «медиаморфозис», утверждая, что внедрение новых технологий потребует радикальных перемен, главный из которых состоит в том, что газетные компании не должны больше связывать свое будущее с печатными прессами. Скорее, они должны будут претерпеть то, что я называю медиаморфозис, сознательную трансформацию в новое электронное средство. И, проводя эту трансформацию, журналистика должна будет изменить свою концепцию газеты. Интерес к проблемам глобализации масс-медиа стал формироваться у зарубежных исследователей уже на рубеже 1980-х годов, хотя сам процесс зародился в начале 70-х, когда в функционировании масс-медиа окончательно закрепились две модели глобальных коммуникаций – олигархическое господство групп монополизированного информационного капитала и партисипационное – совместное участие организованных групп лиц в общественных акциях. С первой связывают вертикальный тип распространения информации и социально-политический подход к средствам массовой коммуникации. Со второй – горизонтальные, многоканальные диалоговые системы и прагматизм западной концепции, ориентирующей на решение не идеологических, а утилитарных проблем, таких как доступ к спутниковым связям, получение сведений о странах третьего мира, приобретение газетной бумаги и по ценам, сулящим выгоды, и многие другие, возникающие при переводе информационных связей на рыночные отношения. По мнению американского специалиста Энтони Смита, глобализация есть концентрация все большего объема мировых информационных ресурсов и индустрии развлечений в руках нескольких десятков корпораций. Но это лишь одна из сторон глобализации, как убедительно доказывает в своем исследовании российский ученый Винниченко. Активно в последнее время в отечественной науке о журналистике изучается вопрос о соотношении и взаимовлиянии процессов глобального и локального. При этом отмечается, что глобализация культуры является результатом коммерциализации культурных продуктов и распространения по всему миру идеологии консюмеризма, что привело к замене или дополнению более локализованных культур. Культурной глобализации способствует маркетинговая деятельность транснациональных корпораций, развитие средств массовой коммуникации, но при этом все более активно заявляют о себе и процессы регионализации, то есть выдвижение интересов локального сообщества в качестве определяющих для данного этапа культурного и политического развития. При этом профессор Е.В. Ахмадуллин отмечает тот факт, что глобализация и технологическое переоснащение процессов, идущих в медиапространстве, связаны, с одной стороны, с негативными явлениями в области традиционной культуры, а с другой — с позитивными тенденциями децентрализации и демократизации в обществе. Очевидным становится такой парадоксальный феномен, что чем более доступными для потребителя становятся сообщения из глобальных сетей информации, тем с большим интересом он обращается к региональным и местным СМИ для полного ощущения своей принадлежности к этому миру и сопричастности с ним. Что же касается исчезновения некоторых традиционных СМИ, то эта проблема всегда возникала при внедрении в медиасферу новых носителей информации. Культурологи и футурологи уже давно говорят об упадке печатной культуры. Сегодня, по мере того, как интернет завоевывает все новые и новые сегменты потребительского рынка информации по всему миру, такие дискуссии уже не кажутся оторванными от жизни. Однако у печатных изданий, освоившись онлайновые технологии, по-прежнему остаются свойственны им преимущества. Как верно отмечает американский специалист Джон Катс, газета не производит шума, ее можно перекладывать с места на место, она не нуждается в источниках питания и в сложных командах для запуска, не выходит из строя и не заражается вирусами, ее можно хранить сколь угодно долго и читать небольшими, удобными для восприятия порциями. Помимо культурной проблемы глобализации, масс-медиа тесно связаны с экономической составляющей, предполагающей различные подходы к трактовке форм собственности в различных странах. Концентрация капитала в сфере СМИ привела в ряде стран к попыткам законодательно противостоять данной тенденции. Как отмечает по этому поводу Сандра Колливер, многие страны испытывали сильный рост концентрации собственности на СМИ, а некоторые, особенно Австралия и Австрия, также пострадали от значительного сокращения числа изданий, в результате чего в некоторых регионах остается только одна газета. Правительства различных стран отреагировали на эти процессы по-разному. Во Франции и Германии были приняты жесткие законы. Франция в 1986 году и Германия в 1976 запрещающие сделки, ведущие к повышению концентрации печати. Эффективность этих законов была ослаблена после частичной неудачи попыток урегулировать собственность в средствах массовой информации. Комиссия по монополиям и слияниям фирм Великобритании занимается проблемой слияния газет, но на практике ее возможности предотвратить этот процесс весьма ограничены. Австралия и Австрия приняли к рассмотрению в конце 1992 года рекомендации по контролю за слиянием и поглощением СМИ, в то время как федеральное правительство Канады отказалось следовать рекомендации ввести ограничения собственности на СМИ. Действительно, концентрация собственности на европейском газетном рынке чрезвычайно высока. Раньше других этот аспект глобализации масс-медиа затронул Австрию, которая уже в начале 1970-х годов занимала второе место среди индустриальных развитых стран по концентрации собственности на ежедневные газеты, причем со значительным участием иностранного капитала. В 90-е годы процесс вымирания газет продолжался с еще большей интенсивностью. В настоящее время издается лишь около 10 независимых ежедневных газет. Три газеты, имеющие самое широкое распространение, составляют 2/3 всего газетного рынка, а немецкое объединение ВАЗ обладает 50% собственности двух самых крупных венских газет. Информационный гигант, состоящий из ВАЗ, двух крупнейших венских газет и еще нескольких предприятий, владеет также несколькими периодическими изданиями, в том числе «Профиль» и «Вогенпресс», в которых ему принадлежит 50% собственности, двумя самыми влиятельными в Австрии политическими журналами, а также несколькими популярными журналами. Иностранным, в особенности немецким компаниям, принадлежит значительная доля собственности в некоторых газетах. Например, немецкий издатель «Шпрингер» владеет контрольным пакетом акций двух ежедневных газет «Der Standard» и «Tiroler Tageszeitung», а также нового еженедельного журнала «News». Экономическое положение газет, особенно небольших, очень ненадежно. Из-за финансовых трудностей постоянно уменьшается количество газет, принадлежащих политическим партиям, которые раньше играли заметную роль в жизни страны. После 1989 года вхождение в процесс глобализации оказалось весьма болезненным для стран бывшего Восточного блока, когда пресса, лишенная государственной поддержки, быстро попала в зависимость от различных европейских издательских концернов, а многие газеты и журналы просто закрылись. Так, лидером на информационном рынке Польши, тиражом в 260 тысяч экземпляров, в настоящее время является национальная версия журнала Newsweek, лицензией на издание которого в Европе обладает немецкий медийный концерн Акселя Шпрингера. Одновременно на этом же пространстве активно действуют немецкие, а также норвежские и шведские издательства. В Германии информационный рынок, который более чем на 60% контролируется четырьмя основными издательствами, во второй половине 90-х годов на рынке журналов развернулась ожесточенная конкурентная борьба, в результате которой из 10 ведущих иллюстрированных журналов, существовавших в 1958 году, к 1997 году остались только 3 – «Neue Review», «Stern» и «Bunte Illustrierte». А остальные либо объединились, например, «Neue Illustrierte» и «Review», ставшие «Neue Review», либо исчезли «Quick», прекратившие свое существование в 1992 году. При этом журнал «Neue Review», принадлежащий издательской фирме «Бауэр», в большей степени ориентирован на сенсационную подачу материала со значительной примесью секса и насилия, тогда как журналы «Стерн» и «Бунте Иллюстрирте», принадлежащие издательскому концерну «Бурда», предпочитают затрагивать серьезные политические проблемы.